немного времени. Это будет интересный рассказ. Он позволит ответить на другой твой вопрос. Тот, который ты все никак не решишься задать. Зачем мы летим к Альвам, а не домой? Так ведь? Если это твое решение, то я не вижу причин в нем сомневаться. Но все же была бы благодарна, если это не будет тяжело для тебя. Не скажу, что мое самочувствие благоволит к долгим разговорам, но я не настолько слаб, чтобы не связать пары предложений. Вернемся к личу. Как говорят народные легенды, лич – это мертвый темный маг, что по пути смерти следовал. Командор снова хрипло рассмеялся. Обожаю народный фольклор. Все считают, что, умирая, сильные некроманты становятся личами. Налицо потеря причинно-следственных связей и полное отсутствие понимания происходящего. Некромант способен удержать душу, не дав перейти завесу или притянуть ее, опять же, через завесу в наш мир. Как бы то ни было, но душа будет с этой стороны. А чтобы она не вернулась, маг напитывает ее привычным количеством некроэнергии. Той силой, той средой, из которой душа была извлечена. Лич же – это якорь. Души самых сильных и искусных некромантов способны находиться там, за серой гранью. Но при этом тело в виде якоря остается в нашем мире. Нет необходимости напитывать и поддерживать лича энергией, ведь он не терял ее. Это все равно, что пытаться напоить рыбу. Так что лич – это всего лишь крайне крепкий и достаточно длинный поводок. Рассказ Александра прервала неожиданно появившаяся Мииме. «Командор, системы Танатоса получают достаточное количество энергии. Ядро стабильно. Советник передал коды. Скоро будем на месте. Нас уже ждут». «Спасибо, Мииме». Некромант кивнул и вернулся к рассказу. «Так вот. Как понимаешь, когда ты душой находишься за гранью, то твое тело в виде якоря в реальном мире находится не в лучшем физическом состоянии. Безусловно, лич не может умереть, ведь он и так мертв. Но это также значит, что жизни в его теле нет. Ты хочешь сказать, что превратишься в ходячего мертвеца? Скелет или мумию? В голосе девушки снова не было и нотки отвращения, скорее беспокойства. Ну, не все так плохо. Но если есть возможность улучшить свое состояние, я бы попробовал ею воспользоваться. Но. Командор замолчал. Вся эта бравада перед Лиране об отличном самочувствии все же аукнулась. Силы покинули его, и некромант сгорбился в своем кресле. Тяжелый кашель скрутил мужчину, и на пол мостика упало несколько капель крови. В то же время по морфитовым колоннам прошла высвобождаемая волна некроэнергии, и самочувствие Александра стало восстанавливаться. Он выпрямился и откинулся на спинку. «Все хорошо. Не переживай. Может, ты все же перестанешь болтать и нормально отдохнешь?» «Я настаиваю, Александр!» Альвийка уже не сидела на кресле рядом. Она возмущенно нависала над улыбавшимся командором. Тот лишь поднял ладони в защитном жесте и помахал головой. «Хорошо, хорошо. Тут немного осталось. Давай уже договорю, раз столько сил потратил. Но, если недолго, Лиране все же сжалилась и отошла. Но в этот раз она уже не сидела рядом с ним, а неусыпным взглядом алых глаз контролировала командора в другом кресле рубки, рядом с мониторами. Советник сейчас владеет двумя древними книгами альвийского народа. Одна, отданная нами, «Мертвый лес», и ее противоположность – «Лес живой». Их наличие должно обеспечить существование и выживание великого древа при любых условиях. Первая книга поможет восстановить древо при его уничтожении. Вторая же обеспечит его произрастание где угодно, даже в самой враждебной среде. Древние альвийские маги хорошо понимали нужды своего народа. Они также осознавали, что, возможно, наступит день, когда не останется ни одного мага, способного ухаживать за великим древом. Поэтому эти книги созданы так, что испускаемая ими внутренняя энергия сама в состоянии влиять на древо, как кубик льда, охлаждающий все вокруг, как горящий огонь, отдающий тепло. Именно поэтому в книге «Мертвый лес» было так мало информации и заклинаний. Ее основная задача была в другом – самой быть одним работающим заклинанием. И если они способны помочь умирающему древу, то смогут вылечить и тебя. Отлично! Лиране явно воодушевилась. Не вылечить. Скорее, стабилизировать мой якорь в виде смертного тела, чтобы я не напоминал упомянутый тобой бессмертный скелет, обтянутый кожей. Так или иначе, но нужно смириться с одним простым фактом. Я теперь лич. И мы прилетели. Хорошо, нужно собрать побольше энергии перед выходом. Составишь компанию? Конечно. Причем не только я. Загадочно усмехнулась альвийка. «Командор!» Их обоих снова отвлекла появившаяся Мииме. «Челнок готов!» Советник Амдир, в отличие от князя, располагался на одной из планет системы. Утопающая в зелени лесов планета была настоящей жемчужиной. Великое древо располагалось в центре города. Под его сенью не было ничего, дабы все альвы имели свободный доступ к их сокровищу. Сейчас же, несмотря на опасность для древа, челнок с командором посадили рядом с могучим растением. И на этом настояли сами альвы, дав координаты. Когда опирающийся на Лиране Александр вышел из челнока, его встретил почетный караул. Караул из воинов Орды, возглавляемый лично леди Бель. За ее спиной стояли два огромных воина, древние властители Орды, а также остальные воины легендарного клана. Кажется, Тиберий лично поспособствовал, чтобы воины успели добраться до планеты раньше своего командора. Массивные воины выстроились рядами. Синхронный удар в грудь разнесся гулким эхом по округе. Их командор должен знать, он не один. Здесь и сейчас альвы планеты должны увидеть. К ним прибыл союзник, который пострадал в их общей войне, а не безродный нищий, что пришел просить помощи с протянутой рукой. Александру не пришлось идти далеко. Пусть Лиране и не была против помогать ему и дальше, но этого более не требовалось. Черная тень накрыла небеса планеты. где-то там, в облаках, разнесся рык того, кого считали богом когда-то. Антрацитовая молния упала у ног некроманта, но это произошло настолько аккуратно, что огромные крылья подняли лишь немного дорожной пыли. Дракон склонил голову, предлагая свою помощь. От ослабевшего Александра ничего не требовалось. Зверь сам аккуратно усадил его и помогавшую Лиране на шею и с ними дошел до корней великого древа. Этот путь занял пару минут. К чему тогда понадобилась помощь дракона? Зачем нужны были воины Орды? А нужны ли они были все? Ответ однозначный. Безусловно, нужны. Командор Александр теперь, после подписания всех договоров, был никем иным, как правителем собственной фракции. Правителем, что пострадал в общей войне. Командор, советник Амдир, коротко поклонился. Приношу свои извинения. Мы не были уверены, как поведет себя древо, если его часть унести достаточно далеко от основного корневища. Но здесь сила древа максимальна. Я понимаю. Все хорошо. Благодарю вас за оперативную помощь. Могу ли я увидеть книги? Безусловно. Они уже тут. Старый Альф кивнул, и ряды воинов Орд ненадолго разошлись, пропуская двух альвов. Двое мужчин были облачены в традиционные одеяния друидов. Вот только в цветовой гамме там не было и намека на зелень. Один из них облачен в белые одежды с черными листьями в виде узора. Второй имел противоположную расцветку – белая листва на черном фоне. Оба альва держали укутанные в легчайшие ткани две книги. «Командор, нужно ли еще что-то? Возможно, наличие медперсонала?» Советник оставался обходителен, но при этом он говорил четко и по делу. В данной ситуации время тянуть было попросту глупо. Мне понадобится немного тишины. Дайте мне пару минут. Советник ушел. Тут же всю территорию вокруг древа стали наполнять альвийские воины. Они оперативно взяли в кольцо всех альвов и быстро оттеснили зевак. Теперь под сенью древа оставались только подчиненные Александра и двое альвов, державших книги. Воины советника контролировали весь периметр далеко за пределами кроны. «От судьбы не уйдешь!» Командор подошел к древу и опустил обе ладони на его ствол. Легкая волна серебряного света прошла по трещинам древесной коры и погасла. Мелкие побеги, больше похожие на тончайшие корни, прорезались сквозь кору и обвили ладони некроманта. На этом их рост остановился. «Лес живой!» Сосредоточенно произнес Александр, и Альф в белых одеждах подошел к нему вплотную и опустился на одно колено, освобождая от тканей белую книгу. Легкое сияние, похожее на отражение солнечных лучей, опустилось на всех присутствующих рядом с древом. Он позволит расти древу там, где все остальное мертво. Тончайшие побеги древа продолжили рост, впиваясь в руку некроманта. Они прорастали дальше, извиваясь под опаленной кожей Александра. Некромант начал извиваться от боли. К нему подбежала Лиране, хватая ладони командора, но он резко остановил ее. «Нет! Так нужно! Древо должно прорасти!» Побеги великого древа продолжили рост внутри тела некроманта. Так продолжалось, пока Александр не оперся головой о ствол, едва не потеряв сознание. Он тихонько, хриплым шепотом произнес: «Мертвый лес!» Второй альф сменил своего коллегу. Черная ткань в его руках скрывала такую же книгу. Мертвый лес окутал всех иным светом, холодным и мертвым. Неожиданно побеги древа вспыхнули серебряным огнем. Они пылали, подобно фитилю свечи, мгновенно прогорая. Пламя дошло до некроманта, и все его тело окутал холодный огонь. Командор упал на колени и схватился за голову. Нечеловеческий рык раздался под сенью древа. Было видно, как целые пласты обгоревшей кожи отпадают с его лица и рук. Пламя постепенно погасло. Некромант затих и перестал двигаться. Александр. Не совсем понятно, был ли это вопрос, но дальше тихого шепота дело не дошло. Лиране положила руку на спину некроманта. Положила, потом удивленно отдернула, а потом и вовсе упала на колени и заглянула в лицо любимому человеку. Мгновенное замешательство сменилось радостью, когда в ответ на ее взгляд ей ответил такой же взгляд серебряных омутов глаз. Два наполненных силой ледяных озера, где кроме серебряного света нельзя было различить ни белков, ни зрачков. Они смотрели на девушку. Полностью белая кожа выглядела искусственной, настолько идеальной была ее белизна. И главное в другом. На альвийку смотрело абсолютно целое, полностью восстановившееся лицо Александра. Когда они закончили обмениваться взглядами, некромант положил такие же, полностью восстановленные руки на плечи девушки и аккуратно приподнял альвийку. Сияние мертвого леса позволяет существовать внутри носителя даже мертвому древу. Он поднял руки, и через обрывки обожженной ткани стала видна абсолютно целая белая кожа некроманта. Кожа, усеянная серебряными ветвистыми разводами в местах, где проросли побеги древа. Теперь оно удержит мой якорь, мое тело в стабильном состоянии. Альвийка ничего не сказала. Она обняла Александра. По щекам Лиране текли слезы. Но есть и плохая новость. Относительно. Теперь я все же лич, пусть и выгляжу относительно нормально. Главное, что ты жив. Лиране вытерла навернувшиеся слезы. Спорное утверждение для некроманта. Александр развернулся и сделал пару шагов в сторону челнока. Альвийка последовала за ним. «Нам пора, Лиране. Пора домой!» «Да!» Глава 29. Летнее имение императора сегодня было необычайно тихим. Учитывая непрекращающиеся пирушки или пьяные вечеринки, которые любил устраивать молодой монарх, просто банальная тишина выглядела и звучала дико и настораживающе. Сегодня у него были особые гости. Гости, которых никто из слуг или приближенных друзей не посмел отвлекать или трогать. Все боялись. Сразу два министра военной и внешней политики изволили посетить непутевого монарха. Империя на данном этапе своего развития не нуждалась в аристократии как рычаге правления. Она, безусловно, была, но, как и император, заняла место парадно-выходное. Те, у кого имелась реальная власть, не отличались особой заметностью. Но парадный статус для императора никогда не был чем-то ущемляющим для занимаемой его места особы. Молодой монарх еще с рождения привык, что этот титул есть что-то из минувших эпох. К тому же отсутствие большой ответственности позволяло вести себя безответственно. Пирушки и попойки для тех накоплений, что смогла скопить за долгие столетия имперская семья, это было каплей в море. Бесконечные ежедневные пиры. Вот как планировал прожечь свою жизнь молодой монарх. С этим смирился он. С этим смирились все. Смирился, так и не поняв, что львиная доля его власти никуда не делась. Она была старательно позабыта министрами, но никем и никогда не забиралась. Лишь малая доля, до чего получилось дотянуться, чтобы убедить молодого императора в своей беззубой бесполезности. О реальном состоянии дел он не подозревал. Алмаз в грязи. Идеально. Двое министров нависали над бессознательным телом монарха. Зрачки обоих в этот момент горели неестественным голубым светом. Томас прятал в полы одежды необычный пистолет-инъектор. Импланты стабилизировались и вышли на необходимые мощности. Ни один вид сканирования по-прежнему их не обнаруживает, проговорил Кай. Он сидел рядом с монархом на диване и проверял отчеты оборудования на своем налодоннике. Хорошо. Мирал также была здесь. Она рассматривала прекрасную винтажную мебель, что досталось императору в наследство. Мальчики, выйдите. Я вас скоро догоню. Министры выполнили просьбу незамедлительно. При этом они встали как-то дерганно, почти механически. Сияние их глаз продолжало излучать голубое свечение, пока министры не пересекли порог комнаты и не вышли. В этот момент их поведение стало абсолютно естественным и не вызывающим подозрений. Кай ненадолго задержался. Он скоро придет в себя, но происходящее нормально воспринимать не сможет еще минут 15, кивнул бывший культист на императора. То, что нужно. Улыбка Банши была хищной, почти кровожадной. Жду вас у выхода в автомобиле. Кай кивнул и тоже вышел. Мирал склонилась над бессознательным императором, провела ладонью по его щеке. В этот момент монарха затрясло, из его рта тонкой струйкой потекла слюна. Сам мужчина глупо захихикал, а потом и вовсе рассмеялся во весь голос. При этом глаза имперца были по-прежнему закрыты. «Замечательно!» произнесла девушка. Она остановилась возле большой стеклянной витрины. Там, внутри, на тончайшей прозрачной подставке, находилась украшенная дорогими камнями корона. Сияние драгоценных алмазов усиливалось еще благодаря зеркалам, установленным за этим украшением. Надпись внизу гласила: «Великая корона императрицы». Мирал сделала пару шагов назад, не отрывая завороженного взгляда от украшения. Теперь в зеркальном отражении подставки корона возвышалась как раз над ее головой. Банши склонила голову чуть на бок и весело рассмеялась в такт непрекращающемуся смеху императора. «Замечательно!» «Дом. Можно ли назвать этим словом космическую станцию?» «Не сомневайтесь, можно. Для существ, населявших ее, это место было именно домом». Врата варп-перехода открылись, впуская массивную тушу Танатоса. Но в этот раз вход в систему выглядел странно. Нестандартные синие вспышки появились на краях врат, но тут же пропали. Именно в этот момент на связь с командором вышел Себастьян. «Рад видеть тебя в целости, мой друг!» Улыбнулся ученый, когда увидел на мониторе связи бледное лицо Александра. «Но ты выглядишь необычно. Это требует беспокойства?» «Нет, все более чем в норме». «Хорошо. Кстати, как тебе переход? Не заметил ничего необычного?» Учитывая, что врата открылись перед самым носом у Титана, то такую мелочь было сложно не заметить. Сейчас орудия этого гигантского корабля медленно следили за вошедшим линкором. «Эти координаты. Титан тут не случайно, да? Пусть некромант уловил суть, но больше ничего объяснить он не мог. Ведь был привязан к показателям приборов». «Ну, может, нам следует спросить у Мииме?» Продолжал довольно улыбаться ученый. «Мииме, ты слышала?» «Да, командор. Мы действительно вышли не в заложенной точке. Но это и не ошибка координат. Мы вышли точно по установленным координатам, только точка выхода оказалась другой. Словно просчитанный варп внезапно слегка изогнулся, чуть искривив свою исходную точку выхода». «Отлично. Я только понял, что тебе есть чем похвастаться, док». «Да?» Некромант во время перелета окончательно пришел в себя. Теперь о перенесенных преобразованиях напоминали лишь две вещи – невероятно бледная кожа и ветвистые серебряные узоры на руках. Но с появлением моей дражайшей супруги, скажем так, продуктивность и мотивация нашего с Тиберием труда сильно возросла. Поэтому по окончанию моего куска работы на Титане я решил заняться безопасностью системы. Итог испытаний налицо. Теперь корабли, не имеющие специальных кодов, во время перехода совершенно случайно будут натыкаться на основные калибры нашего Титана. Я уже передал Мииме коды, так что этот полет прошу считать исключительно испытательным. От имени науки приношу свою благодарность испытателям. Кажется, Себастьян даже коротко и шутливо поклонился. Ничто не радует больше, чем удачно проведенные опыты. Узнаю дока. «Между прочим, раз уж ты заговорил о нашей системе, то у меня тоже есть чем тебя удивить. Теперь на звездных картах, с учетом легального принятия нашей фракции, данная система переименована. Этим втихую занимались альвы во время подготовки документов, но увидев итоговый результат, я решил оставить его как есть». «Как интересно! И где мы теперь живем?» «Добро пожаловать в колыбель бледных звезд, друг мой!» «Ну, хоть не хем с цифрами, уже хорошо!» Себастьян ответил почти автоматически. Кажется, на его коммуникаторы стало приходить в большом количестве разнообразная информация, и ученый постоянно отвлекался. «Но вернемся к Титану! Мы закончили восстановление судна. Осталось наполнить его экипажем и оружием по разумению командора системы. Иначе говоря, надо обсудить меню». «Надо, как и другой момент. Что ты видишь, глядя на это судно?» Во время разговора на командный мостик вошла еще и Лиране, но не стала влезать в разговор, лишь кивнула доку и села рядом с некромантом на облюбованный край кресла. «Лично я вижу, что он отлично смотрелся бы в паре!» «Я помню, Александр! Капитан Керо уже отправил запрос о входе в систему!» «Рюдзин полностью загружен и после выгрузки будет готов к повторной ходке. Имперский флот старательно поставляет нам металлы и запчасти для постройки судна, пусть и сам того не знает. И не только. Тела имперцев, не затронутые адаптантом, также помещены в отдельные контейнеры и переправлены на станцию в первую очередь». «У тебя много работы, командор!» — усмехнулся Себастьян. «А что с адаптантом? Не станет ли он угрозой?» Несмотря на свою внешнюю воинственность, Лиране всегда отличалась добротой и здравомыслием. Этот вопрос задала именно она. «Мы, благодаря помощи уважаемой Алиссии и Рафаля, изолировали секторы с ним. После того, как вывезем большую часть поврежденных кораблей Империи, адаптант начнет испытывать энергетическое голодание и впадет в анабиоз. Переправляемые корабли проверяет Тиберий, но даже без его вмешательства мы подвергаем их массивному облучению некроэнергией, как при изъятии, так и при разгрузке. Адаптант не сможет покинуть изолированную систему». «Хорошо. Все хорошо, Себастьян. Спасибо за работу». Голос командора был скорее задумчивым, чем радостным. Это заметила не только Лиране, внимательно посмотревшая на него в этот момент, но и Себастьян. «Александр, все в порядке?» Док не спешил прерывать связь. «Да, просто на мгновение задумался, не слишком ли мы торопимся. Сказать, что между княжествами и империей наступил абсолютный мир, пока нельзя». Вопрос ученого не удивил и даже не насторожил. Он кивнул и улыбнулся. «Самое время! К тому же пришли вести от нашей любимой Мирал. Кажется, в империи все складывается как нельзя хорошо. Так что не переживай и давай уже быстрее. Я жду вас дома. Скоро будем, друг мой». Связь оборвалась, но Альвийка не спешила вставать и тем более уходить. «Мы дома», — с непривычно теплой интонацией произнесла Лиране. Александр обнял задумавшуюся Альвийку за талию и посадил ее на свои колени. «Дом, дорогая, наш и наших друзей». «Да». Девушка чуть изгибается в сторону, целуя некроманта в губы. Ответный поцелуй, пусть и долгий, но Александр его прерывает. «Знаешь, Раэль позвал меня на свадебную церемонию. Он и Айла решили скрепить свои отношения согласно древним альвийским обрядам. «Знаю», — Лиране кивнула. «Айла говорила мне. Мы помирились». Неожиданно Александр немного отстранился. Он начал снимать с шеи простую цепочку. На ней висел небольшой морфитовый кристалл. Он – это то, во что превратилась игла, находившаяся в груди некроманта. Она оплавилась, образовав алую каплю. «Что это?» Лиране кладет голову на плечо командора, ожидая ответа. «Слишком заумные глупцы назвали бы эту каплю филактерия. Но тебе стоит знать лишь то, что этот кристалл – это мое сердце. Сердце, что я дарю тебе». Тихий шелест, и Александр одевает цепочку с камнем на шею девушки. Несмотря на внешнюю простоту, Лиране аккуратно прячет ее под одеждой как величайшую ценность. «Мне нечего подарить тебе». Альвийка еще раз целует командора. «Потому что мое сердце уже давно принадлежит тебе». Космос холодный и неприветливый. Здесь нет жизни. Есть только смерть и холод. И вечный, непреодолимый голод. Небольшой адаптант вгрызся в кусок астероидной породы. Он был мал и не дотягивал даже до псевдодрона. Еще немного, и его энергия исчерпается, и адаптант впадет в анабиоз. Его поиск был сродни отчаянию. Неожиданно что-то изменилось в этой непроглядной тьме. Не было ни вспышек врат, ни энергетических маркеров пути. Лишь в одно мгновение тьма изогнулась, словно отторгая что-то. Монолит. Черный вертикальный кристалл. Этот монументальный объект был размером с небольшую космическую станцию. Он возник внезапно и стал медленно перемещаться в космическом пространстве. Ни двигателей, ни иных вспышек энергии при этом заметно не было. Лишь непроглядная тьма вокруг. Адаптант замер. Будто зверь, он навострил уши, пытаясь что-то понять для себя. И что-то он все же понял. Небольшое тело адаптанта рвануло вперед. Он оттолкнулся от астероида и, используя последние остатки энергии, направился в сторону монолита. Словно слыша зов существа, этот огромный кристалл изменил траекторию своего пути, приближаясь к адаптанту. А когда тот настиг его, и вовсе остановился. Может ли неразумный механизм радоваться? Вряд ли. Но, кажется, приблизившийся к монолиту адаптант был именно рад. Он ластился своими щупальцами, извивался у идеальных граней кристалла, а потом в одно мгновение впитался в кристалл. Он погрузился в него, слился с ним, и не было в этом процессе и талики страха или боли. Адаптант сам стремился к этому. Черный монолит еще некоторое время продолжал парить в этой точке космоса. А потом, подобно черной дыре, ткань пространства изогнулась, поглощая гигантский кристалл. Мертвый космос снова вернулся к своему изначальному состоянию. Конец шестой книги.